Дорогие друзья-радиослушатели, прочитаем сегодня еще раз один стих Священного Писания, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе и стих 17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». В прошлой нашей беседе с вами, дорогие слушатели, мы говорили в общем о том, что человек находится в неволе и поэтому все время ищет свободы. Но беда человека в том, что он не ищет этой желанной свободы в правильном месте и правильным путем, а поэтому попадает что раз в большее рабство и в большую неволю. Мы вспомнили разные маленькие нации, государства, которые, ища свободы от своих прежних поработителей, попадали или попадают в худшие условия жизни и в большую неволю, в худшее рабство. Женщины, студенты, дети, бегущие из домов, и даже члены церквей, уходящие в так называемый свободный мир, все терпят неудачи и теряют Господне благословение к себе, а поэтому не могут быть счастливыми и свободными от угрызений совести и других последствий. Вглубимся сегодня немножко больше в сущность свободы и как ее можно приобрести. Раньше всего нам нужно разобраться в том, в какой неволе человек находится, от чего ему нужна свобода, а потом уже как ее приобрести. В 8 главе Иоанна мы находим беседу Иисуса Христа с евреями того времени, и там он говорил о свободе, которую могут иметь уверовавшие в него. Но их умы были затемнены, как и умы людей нашего времени, и они ничего не могли понять. Он говорил им о свободе духовной, от которой зависит всякая другая свобода. А они думали и рассуждали по-плотскому. Читаем несколько стихов из этой 8 главы Иоанна, стихи с 31 по 36. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». На основании этих слов самого Иисуса Христа мы видим, что человек находится в рабстве греха. Это началось в Едемском саду, когда Адам и Ева, наши прародители, не послушали заповеди Бога и впали в грех. А через них и все человечество оказалось в этом греховном рабстве или неволе. Писание говорит, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это записано в послании к Римлянам, 5 главе, стих 12. Грех сделался достоянием всех людей мира, как евреев, так и язычников. А через присутствие греха люди попали в неволю и в рабство. Одним из самых ужасных рабств, в которые попал человек, это смерть, перед которой все дрожат. Вся борьба человека в сущности сводится к борьбе за существование. Человек хочет жить и для этого готов уничтожить другого подобного себе человека, чтобы только как-то дольше прожить и прожить получше. Вследствие смерти появился страх, и он тяготит над каждым смертным. Некоторые хотят доказать, что они, мол, не боятся ничего, и даже самой смерти. Но это только неразумная хвальба. Я читал о человеке-безбожнике, который сидел в житомирской тюрьме вместе с другими. Там были люди обоих полов, и всех их ожидала одна и та же участь, то есть смерть. И вот многие из них дрожали от страха смерти, некоторые молились Богу о помиловании, а этот молодой человек вел себя очень спокойно и даже посмеивался над теми, которые явно показывали, что они в страхе. Всякий раз, когда тяжелые двери тюрьмы отворялись, вызывалось имя того или другого, и все знали, что вызванного уводили на расстрел. Это было во время революции. И вот в полночь загремел замок, и тяжелые двери открылись, вошел часовой и прочитал имя этого, как будто бы бесстрашного безбожника, и вдруг он сорвался с места на ноги, но тут же опять опустился на свое сиденье, как бы не веря своим ушам. Его фамилию назвали вторично. Тогда он пал на колени и с раздирающим душу воплем взмолился: «Боже, я молод, я хочу жить!» Но он был насильно вытащен из камеры, и вскоре за закрытыми дверями послышался глухой выстрел. Страх перед смертью бросает на колени и безбожников, потому что все хотят жить. Но не в этом только причина. Грех нанес смертельную рану не только телу, но и душе человека. И когда смерть заглядывает в глаза человеку, он чувствует, что это не конец, но есть еще жизнь и после смерти, а поэтому так дрожит перед нею. В послании к евреям 9 главе стихе 27 написано: «Положено человеком однажды умереть, а потом суд». Писание говорит, что человек, кому служит, того рабом он и есть. По своей природе человек служит греху, и рабом греха он является. И это та неволя, из которой он хочет выбраться, но не может. Это та неволя, которая, испортив человека, создала все другие неволи, порабощение, насилие и тому подобное. Грех вложил в сердце человека неудовлетворенность, и он ищет свободы. Но пока человек не поймет своего настоящего положения, он никогда не будет свободен. Потом, если человек не обратится к Сыну Божию Иисусу Христу, он тоже никогда не будет свободным. Христос сказал иудеям: «Если Сын освободит, то тогда действительно будете свободны». Этим сыном является он, голгофский страдалец. Это их Мессия, которого они отвергли и по сей день отвергают. Но без него никогда и никому свободы не было и не будет. Там на кресте произошло жесточайшее сражение, которое когда-либо было в истории существования человека на земле. Там была побеждена сила греха. Там был побежден сам дьявол. И там была побеждена смерть. Воскресением своим Сын Божий приложил печать к верности всего этого, и все пришедшие к Нему за освобождением могут сегодня подтвердить это, то есть, что Христос освобождает от рабства греха и этим самым от всех его последствий. Пока человек пробует сделать это сам, он не успеет. Он попадает еще в худшее рабство, как это было с рабами в странах, где было рабовладельчество. Сколько бы они ни восставали, всегда оканчивалось неудачей и худшим закабалением их от своих владельцев. Но вот нашелся в Америке некто по имени Линкольн. Это был правитель страны, то есть президент. И с его помощью рабству был положен конец. Но его самого убили за это. Свобода рабов стоила жизни президенту Линкольну или же освободителю. Избавление должно прийти свыше, а не от самих рабов. Поэтому-то Христос умер, чтобы мы жили и имели настоящую свободу. Истинное освобождение пришло свыше от Бога, и Он дарует истинную свободу всякому желающему ее. Чтобы ее приобрести, человек должен признать, что он является рабом греха. Сам не может себя спасти, а поэтому обращается к единому освободителю, Иисусу Христу, который спасает всех приходящих к Нему. Когда Он освобождает от греха, тогда Его Дух вселяется в сердце человека и делает его свободным. Писание говорит: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Без благочестия довольства не может быть. А без обращения к Богу, без покаяния, Дух Святой не может жить в человеке. И тогда человек не свободен, и тогда он мечется, ищет, обижается, уничтожает других и все время остается несвободным, но рабом своих похотей, своих страстей и всего другого, связанного со грехом. Друг мой, слушатель, имеешь ли ты сегодня свободу? Если еще нет, обратись к Господу Иисусу Христу. Через эту передачу Он к тебе сегодня говорит, желая тебя освободить и сделать истинно свободным. Где Дух Господень, там свобода. Да благословит всех вас Господь. Аминь.